Глава 4. Флот Негридина подходил к 10-й группе Мазгера, на ходу перестраиваясь и образуя гигантскую трехмерную звезду. На концах звезды шли разведывательные отряды легких кораблей. Ближе к центру — тяжелые линкоры, крейсера, авианосцы. За ними следовали транспортники, ремонтные, заправочные и медицинские базы. Вся эта армада неуклонно приближалась к Дастее. Разведка колониальных сил не спускала глаз с противника и ежечасно отсылала сводку в главный штаб. Командующий Верди Хокуэр уже вторые сутки сидел перед огромным экраном с картой. Ему предстояло сделать выбор о месте и времени первого удара по врагу. У противника более 700 боевых кораблей и почти столько же транспортных и вспомогательных судов. Флот колонии с трудом наскреб 350 кораблей. Силы не равны, однако в бой идти все равно придется. Но где и как? Хокуэр дал задание отыскать наиболее удобные районы и просчитать оптимальный вариант расстановки сил. На следующий день после переброса группы землян на Дастею Хокуэра вызвали на совет префектов. «По нашим расчетам, наиболее удобное место для атаки — на участке. Второй — астероидный поезд, система у Брахтера», — докладывал Хокуэр. «Флот противника вынужден будет рассредоточить силы, чтобы миновать астероидные кольца. Там мы и устроим засаду. А планеты у Брахтера послужат прикрытием для наших кораблей. Техники обещали настроить окна так, чтобы корабли смогли выходить в непосредственной близости от них». «Это рискованно», — заметил префект Юрабу. «На таких скоростях маневры вблизи планет и астероидов опасны». «У нас нет иного выхода. Корабли Негридина практически ничем не уступают нашим, а количественное превосходство огромно. Только внезапность, скорость и окна позволят уравнять шансы». «Вы дадите противнику пройти 2/3 пути до Дастеи безнаказанно?» — нахмурился Грай Яхет, префект Коридула. «Нет. Мы проведем разведку боя у 10-й звездной группы Мазгера». «Сколько кораблей отправите на операцию?» 110. Остальные будут ждать у Брахтера». «Хорошо», — подвел итог Лайнец. «Действуйте, генерал. Надеюсь, ваш план сработает. Держите нас в курсе дела». Командование отрядом Хокуэр доверил генералу 3-го ранга Генси Самтауну, всего 2 года назад получившему обшитые золотом погоны и жезл. Самтаун был довольно молод, смел и обладал исключительным хладнокровием, а также умением находить правильные решения в самых сложных ситуациях. Хокуэр надеялся, что это умение не подведет Генси и в этот раз. «Береги корабли», — напутствовал он Самтауна. «И не засвети окна. Если поймешь, что зажимают, сразу уходи. Ваша задача — прощупать. А бить будем потом, всеми силами». Самтаун склонил голову и отсалютовал жезлом. Атака началась по классической схеме. Основной удар был нанесен по тыловым соединениям, вспомогательный — по маневренным группам. Флот Негридина только что обошел звездное скопление и выходил на свободный участок. Ровный строй растянулся. Некоторые группы кораблей отстали. Охранение, перестраивая ряды, ослабило контроль. И уязвимое брюхо армады попало под внезапный удар. Окна открывались у каждой планеты и их спутников. Через них на предельных скоростях вылетали малые корабли, скаутеры и гликеры. За ними шли ударные платформы. Эти были не так подвижны, но обладали большей огневой мощью. А следом выходили ракетоносцы и рейдеры. Они сразу нацелились на авианосцы, крейсера и крупные транспортные суда. Внезапное нападение застало Негридин врасплох. И хотя выдвинутые на фланги станции технической разведки и гумбоки, беспилотные разведчики, засекли появление противника, сразу перестроиться для отражения атаки флот не успел. Залпы лазерных орудий, десятки ракет и сотни снарядов артустановок понеслись к кораблям Негридина. Часть прошла мимо, часть была перехвачена или отражена системами защиты, но где-то треть достигла цели. В космосе разом вспыхнули 2 огненных шаров. Осколки разбитых корпусов малых станций и кораблей, элементы обшивки кораблей среднего и большого класса разлетелись во все стороны. Скаутеры и гликеры, не снижая скорости и продолжая вести ураганный огонь, проскочили сквозь строй вражеских кораблей и пошли по дуге, огибая район боя, чтобы зайти на второй круг. Ударные платформы, выбрав цели и сбросив скорость, методично долбили из всех систем. Ракетоносцы вошли в прореженный строй негрединских судов и расстреливали их, не сильно рискуя получить ответ. 4 рейдера начали огибать флот врага по часовой стрелке. Эти новые корабли, скоростные, высокоманевренные, вооруженные ракетами 5-го поколения и модернизированными арт-системами, способны были противостоять самым мощным судам противника. Совершенная, многоступенчатая система защиты позволяла им выживать под массированным огнем до определенной степени, конечно. Система маневренной обороны флота была хорошо отработана, но Негридин оказался просто не готов к мгновенному отпору и подарил противнику несколько драгоценных минут, заплатив за это высокую цену. Но шок прошел, и Негридин начал отвечать. Шедшие во внешнем строю эсминцы выбросили контейнеры с самонаводящимися минами и открыли огонь по скаутерам и гликерам. Крейсера, совершив маневр, дали первые залпы ракетными установками, целя в рейдеры и ударные платформы. А авианосцы выпустили целые стаи кренкеров. Эти небольшие, сверхманевренные и сверхскоростные корабли набросились на противника, словно рой пчел. Кренкеры были беспилотными кораблями. Управлялись с авианосцев по кодированному мультиканалу. Пилоты сидели в кабинах, следя за боем сразу по 5 экранам, и вели кренкеры с помощью псевдопанели управления. Так как человек был убран из корабля, стало возможным уменьшить габариты последнего, повысить его скорость и маневренность, а также увеличить боезапас. Кренкер оснащался пушечной спаркой и 2 ракетными пусковыми установками. Ракеты имели систему самонаведения. Когда кренкер выходил из строя, с авианосца выпускали новый, а пилот переключался на его управление и продолжал бой. Таких замен могло быть до 8. Пилоты скаутеров и гликеров сразу почувствовали мощь вражеского оружия. Юркие корабли часто соскакивали с прицелов, метко били из пушек и выпускали ракеты с минимальной дистанции, что сильно затрудняло противоракетный маневр. Подвижные минные поля тоже доставляли немало хлопот. Стоило одной мине засечь цель, как целая группа в 20-30 мин выстраивала на пути вражеского корабля сеть, из которой довольно сложно выпутаться. Плазменные и электромагнитные пушки и ракеты крейсеров и линкоров Негридина тоже находили цель. Колониальный флот начал нести потери. Через 10 минут после начала боя небольшой участок космоса превратился в адский котел. Слепящие яркие залпы лазерных и плазменных пушек, туманно-белые облака защитных полей, сверкающие строчки снарядов, огненные шары взорванных кораблей, мелькание скаутеров и кренкеров. В такой круговерти человеческий глаз с трудом мог уследить за подробностями схватки. Однако командование обоих флотов не теряло нити управления и вовремя реагировало на изменения обстановки. Генерал Самтаун следил за боем с возрастающей тревогой. Противник, пропустив первый удар, пришел в себя и не только сумел уравнять позиции, но и постепенно начал переходить в наступление. Корабли Негридина мало в чем уступали кораблям Дастеи, а их беспилотники просто задавливали малую авиацию его флота. Правда, рейдеры удачно зашли во фланг противника и смогли вывести из строя 5 больших кораблей. 5 минут, решил генерал. Мы должны уяснить их тактику, принципы построения и характеристики судов. Потом аналитики просчитают данные и сделают выводы. Но нужно еще 5 минут. На центральном обзорном экране прямо перед генералом вражеский эсминец 2 залпами разнес в клочья неудачно подставившийся гликер. Светофильтры притушили яркую вспышку, но генерал все равно сощурил глаза. На скулах вспухли желваки. Он платил высокую цену за важные разведданные. Очень высокую. Но иначе не мог. Рейдеры, развив максимальную скорость, продолжали облет вражеского флота, совершая рывки в стороны. Системы защиты выпускали десятки ложных целей. Специальные мортиры выстреливали капсулы с противолазерными газами. Каждые 2 секунды автоматически срабатывали тепловые и электронные ловушки, сбивавшие с курса вражеские ракеты и снаряды. Рейдеры сосредоточили огонь на самых крупных кораблях противника — линкорах. Эти мастодонты носители мощных систем вооружения были чрезвычайно опасны. Ударные платформы дрейфовали на максимальном удалении от противника и, пользуясь мощью вооружения, расстреливали крейсера и транспортники. Однако вражеские корабли все же доставали до платформ. А беспилотники все чаще проскакивали насыщенную защиту и наносили болезненные удары. В какой-то момент все малые корабли Дастеи оттянулись назад и начали прикрывать платформы от ударов крэнкеров. Осознав тот факт, что флот перешел к обороне, Самтаун дал приказ на отход. Этот маневр был давно отрепетирован, неоднократно применен в боевых столкновениях и прошел организованно и быстро. Последним сквозь окна ушли скаутеры из группы прикрытия. Уходили спокойно. Враг не стал преследовать Дастейский флот. «Потери?» — сухо осведомился генерал у своего заместителя, когда флот вышел на орбиту одной из необитаемых планет в звездной системе, соседствующей с Симптарикой. «Скаутеров и гликеров уничтожено 24. Повреждено 8. Ударных платформ повреждено 5. Одна требует капитального ремонта. 2 рейдера также требуют ремонта. Еще уничтожено около 2 десятков автоматических станций разведки». «А сколько уничтожили мы?» Заместитель отыскал нужный файл, сверил его с дополнительными данными и, откашлившись, произнес: 3 десятка малых кораблей, 4 больших и 2 малых транспортных судна, 3 эсминца. Еще несколько повреждено. Степень повреждения неизвестна. 2 авианосца и как минимум 1 крейсер уничтожены полностью, и 1 сильно поврежден, и 1 линкор выведен из строя. В походных условиях отремонтировать его весьма затруднительно, можно сказать, что он потерян». Генерал промолчал. Результаты более чем скромные. Особенно если учесть, что во флоте Негридина около 20 линкоров, 1,5 десятка авианосцев, 45 крейсеров, около 150 эсминцев. Правда, бой был скоротечным, проведен частью сил, и основная задача атаки — разведка, а не тотальное уничтожение. И все же враг показал, на что способен. Шансы в предстоящем сражении у обеих сторон приблизительно равны. Так он и доложил на совещании в главном штабе. От себя добавил: «Мы узнали о противнике многое, но и противник получил достаточно сведений о нас. Они поняли, что мы способны выводить корабли в любую точку космоса мгновенно и примут меры к противодействию». «Считаете, наши действия обречены на неудачу?» — скрипучим голосом спросил заместитель Хоккуэра, генерал второго ранга Асбат. «Считаю, что нам надо изменить план действий», — отчеканил Самтаун. «Что касается вероятного исхода сражения, полагаю, очень немногие его переживут». «Ясно, генерал», — прервал его Хоккуэр. «Ваша точка зрения будет принята во внимание. Завтра состоится первое заседание штаба по этой теме. Вам будет дано время для доклада. Продумайте свои предложения». Самптаун склонил голову, дал отмашку жезлом и вышел из кабинета. Штаб заседал еще несколько часов, рассматривая результаты недавнего сражения и вырабатывая возможные варианты действия. А потом Хоккуэр отправился к префекту Симптарики. Разговор вышел недолгим. Хоккуэр доложил о ходе боя, о принятых решениях и без обиняков сказал: «Мы вряд ли удержим Негридин, даже если снимем все корабли с дежурства и отправим навстречу врагу. У них все равно будет превосходство». «Что же нам делать?» — мрачным голосом спросил Лайнец. «Сражаться до конца и надеяться на чудо». «Чудо-земляне?» «Других чудес мы не знаем». Лайнец вздохнул. «Если бы мы точно знали, как у них там дела. Но вы правы, мы можем только ждать. И надеяться». Он немного помолчал и уже другим тоном произнес: «Готовьтесь к сражению, генерал. О дополнительных силах и резервах мы подумаем». Хоккуэр взмахнул жезлом и перед уходом бросил взгляд на небольшой столик у стены. На нем лежала толстая книга, старинная, еще в бумажном издании. Генерал в свое время прилежно изучал историю и книгу узнал. Это был сборник обрядов и молитв одной из древнейших религий Дастей. «Префект, кажется, вспомнил о религии. Призывает старых богов. Или молится за землян. Я и сам не прочь вспомнить хоть одну молитву. Или вспомнить имена этих парней с земли. Смогут ли они выполнить задуманное? Или мы переоценили их силы? Кто бы знал?»